Глава 20. Вообще, прокаженному армянскому таксисту, тем более в обличии не менее прожженного конюха Тимохи, стыдно бывает очень редко. Да что там, я вообще не помню, чтобы он когда-нибудь стыдился. И Тимоха, в чье тело попал Адам, тоже наглый тип был. А тут глянь чего, стыдно ему. «Блядские жонки побили», — пробормотал он, не поднимая на меня глаз, и тут же жалобно попросил. «Барин, обувку бы мне какую взять, до дома дойти. Сил нет уже по камням ходить. Еще овец гнать, да мешок этот». «Блядские жонки?» — таращу глаза я. «Ну, проститутки», — тихо пояснил Тимоха. «Идем в дом. Найду тебе что-нибудь на ноги, заодно расскажешь про поездку. А овец пока во двор загони», — даю приказ я, отчего Тимоха заметно веселеет. «Садись, поужинаем», — радушно предлагаю я конюху. Матрёна хоть и видно, что недовольна визитом пустяшного, как она считает Тимохи, но мне не перечит. Ставит на стол ужин. Щи с мясом, пироги, сыр домашний. Спиртного не дала, кстати. Строгая она у меня, но по-своему справедливая. Жду, когда лишние уши уйдут, и настоятельно требую рассказа. «Ну?» «Деньги у меня были, остались от покупок. Думаю, чего не потратить на нужное дело?» — начинает рассказ Ара о своих злоключениях. «Ну, ты сам знаешь, как в этом времени с бабами. Страшные все, стареют быстро. Эти три в трактире показались мне ничего так, справными. С пьяных глаз уже, конечно. Вот и взял одну, чернявенькую». Тимох разводит руками, дескать, дело житейское. «Так это она тебя, что ли?» — подбадриваю я товарища по попаданству. «Да все хорошо было, мне даже понравилось. Уснул, проснулся от шума. Смотрю, а девка у меня по карманам шарится. Такое зло взяло, что отобрал то, что она заработала, а саму выставил за дверь из номера. Девка психанула и позвала двух своих подруг. Одна явилась со скалкой, другая с горшком. И ну меня мутузить. Хозяин гостиницы спас. А наши деревенские, заметь, ни один не заступился. Деньги, конечно, отдал. А обувь?» — отсмеявшись, спросил я. «Так уже перед отъездом украли. Там же, в гостинице. Тоже, думаю, блядские жонки постарались. Да я бы купил обувку, хоть лапти какие. Говорю мужикам, мол, обождите малость. А наша деревня — сельпо, сельмак, сельсовет», — смачно высказался Тимоха. «Ни в какую ждать меня не захотели. А на своих двоих удовольствия мало домой добираться». «Да, не шибко тебя сельчане уважают. Ну а вообще, чем Малветина живет?» — перевожу я тему разговора. «Кроме коней, шьют шапки и картузы. Я себе один прикупил». Тимоха порылся в мешки и с довольным видом вытащил кепку «Аэродром». Такие грузины в старых фильмах носят. Я смерил ее критическим взглядом и, не удержавшись, резюмировал. «Фигня!» Ара тут же спрятала обновку обратно в мешок, обиженно хмыкнув. Рассказываю Тимохе о предстоящей поездке к соседу. «Да я за любой кипиш, кроме голодовки», — радостно соглашается он, наворачивая уже вторую тарелку щей. «Спать тогда пойду, раз рано вставать». Владимир ночью не вернулся. Ну, не страшно. Я брать его с собой уже передумал. Коня бы вернул, и ладно. А Матрёне наказала, чтобы тот, как приедет, своим новым домом занимался. Поэтому едем в моей новой, а реально сильно БУ, бричке вдвоем. Тимоха за таксиста, так сказать, а я за барина. Думал поспать в дороге, но не вышло. Трясёт жутко. Дороги, считай, нет, есть только направление движения. Собственно, в будущем тоже дороги между этими селами не будет. На тракторе проехать можно будет, а на машине, скажем, в дождик уже нет. Заехали в лесок. Он, скорее всего, и не мой уже. Я же еще толком не разобрался, где тут граница моих владений, а где чужие земли. Да и леса в округе, скажем прямо, без шлагбаумов и указателей. Чертыхнувшись от очередной кочки, я окончательно проснулся. Это меня и спасло. Краем глаза замечаю мелькнувшуюся тень у лесной тропки.